Так уж если умирать ему, пусть лучше умрет на моих глазах. Все же спокойнее, да и совесть не так мучить будет. Мы хоть сколько-нибудь похолим его, — говорила она, тихо целуя младенца. «Что ж, стало быть, вы его с собой брать хотите?» — спросила акушерка. «Нет», — раздумчиво проговорила больная, — «если б вы так добры были, я хотела бы лучше у вас, ведь вы принимаете иногда на воспитание, я платить вам буду». «Отчего же не принять? Мы берем иногда», — согласилась акушерка. «25 рублей в месяц, деньги помесячны вперед, а уход за младенцем...» «Уж вы не беспокойтесь, хороший будет», — объявила она, употребив минуту на соображение. «Стоит ли игра свеч, то есть брать или отказаться?» Бероева пожала ей руку и от души поблагодарила за это согласие. Ребенок остался у акушерки. Мать очень часто ходила и навещала его. Но надо было подумать и из каких доходов платить за воспитание. Где взять денег на это? Средства Бероевых были довольно ограничены, да и нравственное чувство ее возмущалось при мысли употреблять деньги мужа на чуждого ему ребенка. Первый месяц она пробовала заложить кое-какие вещицы свои и заплатила положенную сумму. Ей пришла мысль переводить статьи в журналы. Она сделала опыт, перевод оказался удачен, но ни одна редакция не согласилась принять его и отказала в работе на будущее время, так как эти места бывают постоянно заняты собственными, привилегированными сотрудниками. Тогда Бероева обратилась к модным магазинам, прося у них паденных заказов. Неудача и здесь. Одна только лавка в гостином дворе вошла с нею в соглашение и за довольно скудную плату поручила доставлять на себя вышивание по батисту. Все это оказалось весьма ничтожно и далеко не пополняло необходимую на воспитание сумму. Между тем приехал муж, и с его приездом прекратились эти скудные ресурсы, которые она могла зарабатывать в его отсутствие. Акушерка с замедлением платы стала изъявлять сильное неудовольствие и предупредила, что если дела пойдут таким образом, то она должна будет отказаться от воспитания ребенка и передаст его с рук на руки по принадлежности матери. «Ведь у него же есть какой-нибудь отец», — говорила она. «Ну, отец и должен позаботиться, обеспечить». Бероева рассказала ей все дело, сколько она помнила и понимала его. «Вы видите», — заключила она, — «что я его совсем почти не знаю, а встретиться с ним мне решительно негде». «Ой, как негде! Помилуйте! Да вот вам первое место, хоть бы маскарад! Вам, конечно, лучше всего самолично переговорить с ним. Напишите ему бельеду, назначьте рандеву, он и приедет». Бероева поразмыслила над этим предложением, оно показалось ей достаточно основательным, и она решилась. Муж ее вместе с Шиншеевым должен был ехать на несколько дней в Москву. Отсутствием его воспользовалась Юлия Николаевна и, дождавшись кануна первого маскарада, написала Шадурскому известную читателю записку. «Я не стану корить вас тем, что вы со мною сделали. Бог вам, судья, за это», — говорила Бероева с полными слез глазами, объяснив уже князю все обстоятельства. «Но ребенок, он ведь ваш, о нем заботиться надо». «Пожалуй, я не прочь», — равнодушно проживал князь Владимир, запивая шампанским котлету. «Только с условием», — прибавил он с двусмысленной усмешкой. «С каким условием?» — выпрямилась Бероева. «Весьма легким для женщины». «Князь, говорите яснее», — с строгим достоинством заметила она, сдерживая в себе то чувство мрачной ненависти, которое почти неудержимо заклокотало в ней с первой минуты маскарадной встречи. «Я говорю довольно ясно», — ответил он, наливая новый стакан. «В таком случае мы не понимаем друг друга». «Ну, объяснимся еще яснее». «Я обеспечу этого ребенка», — говорил он с прежним невозмутимым равнодушием элегантно порядочного человека, которое все более и более возмущало Бероеву. «Что касается до вас, вы ведь женщина небогатая, можете располагать мною как вам угодно, а условие — ваша благосклонность».